Глава седьмая. Венцель Марцелл готовился омыть свое большое тело. Ему нравилось погружаться в теплую воду и лежать в ней среди пучков размокшей травы и резаных яблок. Но такое блаженство бюргермейстер мог позволить себе не чаще одного раза в 3 месяца. Уж очень дорого обходились ему дрова, сжигаемые для недолгого блаженства. Да и зел всяких множество. А еще не хотелось, чтобы кто-то распускал язык, обвиняя бюргермейстера в глупости, а то и в ереси, что еще хуже. В глупости это еще куда ни шло. Ведь каждому известно, что водные ванны утепляют тело, но ослабляют организм, расширяют поры. Поэтому они могут вызвать болезни и даже смерть. Ибо в очищенные поры проникает воздух, в котором множество частичек всяких болезней. Так указывается во многих медицинских трактатах. И вот почему уже многие столетия в городах не строят бань, подобных греческим и римским. Но куда печальнее было то, что в эти мрачные века уход за телом считался грехом. Ходить в рванье и никогда не мыться – вот к чему постоянно призывали церковные проповедники, убеждавшие паству, что это и есть путь к духовному очищению. А тот, кто нежит себя водой, совершает великий грех – смывает с себя святую воду, которой прикоснулся при крещении. Так учил святой Иероним, гневно отрицая даже простое умывание и доказывая, что после обряда крещения в этом нет ни малейшей нужды. Грязь на теле и вши – вот признак святости. Монахи и сейчас, подражая святым, называют мерзких кусачек не иначе, как божьими жемчужинами – и кичатся тем, что вода не касалась их ног, за исключением тех случаев, когда они вынуждены были переходить реки вброд. И хотя вряд ли церковники Виттенбурга захотят выяснить, сколько раз в году их бюргермейстер омывает тело, тем не менее... К тому же можно оправдаться, что он принимает ванну в лечебных целях, потому что Венцель Марцелл всегда перед омовением ставил клизму. Конечно, не сам, ему помогает служанка Хейла, большая мастерица. Этому ее научил отец Венцеля Марцелла. Тогда она была еще совсем ребенком. Научил многому нужному и полезному. А затем, умирая, передал свою ученицу сыну. Тогда Венцель Марцелл был уже 2 года вдовцом, и преданная, все умеющая и все понимающая Хейла стала для него бесценным подарком. Хотя ему нужно было снова жениться. Это сейчас Венцель Марцелл так спокойно думает об этом. Но не в первые годы после того, как умерла его дорогая Гертруда. Смерть жены так потрясла Венцеля Марцелла, что он вряд ли перенес бы утрату своей следующей избранницы, которую могла постичь та же участь. Кроме того, он уже занялся делами города, а вскоре император при поддержке городского совета назначил его бюргермейстером. Это в больших и богатых городах многие рвутся во властители. Там едва ли не каждый год переизбирают бюргермейстеров. А в Виттенбурге этого можно не опасаться. Сонный город с сонными горожанами. Венцель Марцелл тяжело поднялся с деревянной лоханки. Сморщив нос, он с отвращением посмотрел на то, что вылилось из него после клизмы. Ничего, сейчас придет Хейла и унесет нечистоты. Унесет и выльет в домашнюю выгребную яму. За этим строго следит бюргермейстер. Ведь он не ленивый бюргер, выливающий свои испражнения на улицы города. О, как это бесит Венцеля Марцелла! За столько лет даже он не мог ничего с этим поделать. Так было во всех городах. Давным-давно, несколько веков назад, в благородной Римской империи все было продумано. А в самом Риме был построен подземный туннель «Луака Максима», по которому нечистоты и силой воды уносились далеко за город. Винцель Марцелл читал и вздыхал, представляя роскошные латрины, которые служили не только для того, чтобы благородные властители того мира испражнялись там, но и местом встреч и бесед, происходивших под журчание сливных ручьев. Даже налог на латрины не смог отвратить граждан от приятного посещения этих мест. Именно тогда римский император Веспасиан на рубкие укоры некоторых сенаторов ответил «Пекуния нон олет». О, как было бы замечательно, если бы и в Виттенбурге удалось построить хотя бы несколько таких латрин. И, конечно же, можно было бы брать деньги за их посещение. Хотя в это очень и очень плохо верится. Вряд ли прижимистые бюргеры захотят платить. Им и в голову не придет идти куда-то и платить, когда нужду можно справить на любом углу улицы. А ведь, как это ни смешно, моча тоже стоит денег. Все в том же Древнем Риме ее продавали из тех же латрин красильщикам шерсти и дубильщикам кож, и даже художникам, которые замешивали на ней краски. Винцель Марцелл опять поморщился. Перед глазами предстала картина сегодняшнего утра. Проходя мимо дома колбасника Рута, бюргермейстер увидел, как тот вместе с братом и старшим сыном разделывает только что зарезанную свинью. Шел снег, и на фоне грязного месива особенно неприятно выделялась большая рыжеватая лужа крови и серо-голубые внутренности животного. Вошла Хейла. «Все готово, хозяин», – не глядя ему в глаза сказала она, и, взяв деревянную лоханку, поспешила с ней за дверь. Винцель Марцелл медленно разделся, натянул на себя длинную ниже колен рубаху и, взяв восковую свечу, стал спускаться в каминный зал. Холодная деревянная лестница поскрипывала под его тяжелым телом, а пламя свечи, подчиняясь сквознякам, кланялось во все стороны. Видно, крышу и стены дома непрерывно набрасывался ледяной декабрьский ветер, который непременно находил щели, противно воя и пугая. Осторожно передвигая ногами в толстых шерстяных носках, бюргермейстер вошел в комнату и сразу же направился к камину. Хейла опять бросила три лишних полена, и без них в комнате было тепло. Глупая женщина. Была бы она женой, хозяйкой дома, наверняка бы подумала, как сделать так, чтобы было тепло, но при этом поберечь дрова. А Хейле что? Она ни за что не платит. Да и нечем ей платить, ведь денег ей мог дать только Винцель Марцелл, а он ох, как давненько не баловал ее серебряными монетками. Впрочем, зачем они ей? Живет на всем готовом, кормится сытно, вон какие крутые бедра, а осенью получила теплую накидку и добротные кожаные башмаки. И когда служанка сопровождает его дочь, идущую на рыночную площадь за продуктами, многие бюргеры с одобрением смотрят ей вслед, ибо в их глазах она выглядит замечательно. Рядом с камином, на двух принесенных Хейлой бревнах, стояла купель. Она представляла собой широкую полубочку из тонких еловых дощечек, уже потемневшую за долгие годы службы. Винцель Марцелл опустил в нее руку и с удовольствием почувствовал, что вода была достаточно теплой. Да еще на крюке в камине закипало в большом медном казанке полведра воды. Не снимая рубахи, бюргермейстер опустился в купель и блаженно прикрыл глаза. Тут же, ребячась, Винцель Марцелл стал гонять между ладонями волну, покачивая в ней пахучую траву и половинки яблок. Неслышно подошла Хейла и застыла в ожидании приказов хозяина. «Вина!» – улыбаясь, велел Винцель Марцелл и бережно принял от служанки большой стеклянный кубок с чудеснейшим сицилийским вином. «Да, теперь и такие вина стали привозить в Виттенбург расторопные купцы. Молва о виттенбургском рынке уже успела разойтись по многим городам. Еще бы! Не в каждом городе столь строгие и правильные порядки торговли. Да и налоги справедливые. А еще ни разу не было такого, чтобы у кого-то пропали деньги или товар». Правда, был один случай. У почтенного старшины цеха пекарей в потасовке на рынке оборвался кошель с 25 пражскими грошами. Обнаружив это, старик вместо того, чтобы осмотреться, схватился за сердце и едва не отдал Богу душу. Оказалось, что кошель лежал в нескольких шагах, покрытый толстым слоем грязи. Сейчас на рыночной площади этой грязи уже нет. И надо признать, порядок в торговле и чистота на рынке – это заслуга господина в синих одеждах. Ведь не ошибся в нем Винцель Марцел, достойного слугу привел в город. Казалось бы, просто стоит на своем помосте у позорного столба и ничего не делает. Разве что в конце дня пройдется по купцам и соберет налог за проданный товар. Но его грозного вида вполне достаточно, чтобы людишкам не хотелось обманывать и обворовывать. А еще у него есть помощник по этой же должности. Красавчик Патрик. Странный молодой человек. Когда палач привел парня и выразил желание взять его в помощники, удивился весь городской совет. Честно говоря, слишком трудно было представить столь утонченного молодого человека с раскаленными щипцами в руках или со свежесодранной собачьей шкурой. Но палач просил для своего помощника половину положенной платы. Как уж тут не согласиться. Тем более, что за первый месяц бесплатной работы молодой человек проявил столько рвения, что в это с трудом верилось. А чего стоит уборка грязи на рыночной площади? Сам Винцель Марцел этого не видел, но не единожды слышал о том, что в предрассветное время этот Патрик собирает грязь лопатой и вывозит ее в городскую выгребную яму. Благо уже имеется сток, и грязь вытекает за городские стены. И в этом тоже заслуга палача, приглядывающего за ленивыми золотарями. Впрочем, почему ленивыми? На улицах уже нет павших животных, а собак и этих противных кошек заметно поубавилось. Но главное заключается не в этом. Главное, что в город потянулся торговый люд, и в казне города появились монеты. А потому, как же было не выплатить господину в синих одеждах его вознаграждение? И почему не дать малое золотарям и этому молодому человеку с его привлекательной улыбкой? И вот еще что немаловажно. Прослышав о такой важной и нужной персоне, из соседних городов поступили уважительные просьбы, и Винцель Марцел в согласии с городским советом откликнулся на них. И их искусный палач уже был в трех городах. В одном он применил свое мастерство в пытках разбойника, в двух других – повесил воров так, что народ остался доволен зрелищем. Да и сейчас он в Дортмунде, где ему предстоит казнить фальшивомонетчика. Винцель Марцел уверен, этот палач Гудо обязательно покорит сердца пресыщенных зрелищами дортмундцев. И от тех, что уже состоялись, и от последней казни в городскую казну была внесена оплата серебром и золотом. Так что и палачу скучать не приходится, и Виттенбургу явная выгода. Хайла медленно вылила в купель кипящую воду. Бюргермейстер одобрительно закивал и допил остатки вина. Замечательное вино у этих сицилийцев. Крохотными язычками пламени оно пробежало по жилам и приятнейшим теплом сгустилось в большом животе Винцеля Марцела. И все же странные отношения у палача и его помощника. Чего только стоит их совместное чтение тех немногих книг, что есть в архиве Виттенбурга. Впрочем, он сам дал разрешение на это, ведь в этих книгах нет ничего интересного и полезного. Видно, им обоим хочется вместе скоротать время безделья. Ну и пусть. Древние верили, в каждой книге есть крупицы богатства. Вот и пусть. Богатеют. И работают. Много работают. На благо города. А значит, и на благо самого Винцеля Марцела. Хотелось выпить еще один кубок вина. Но это лишние расходы. Да и может повредить тому важному и нужному, что произойдет после омовения. Винцель Марцел скосил глаза и с вожделением посмотрел на большую грудь служанки. Та, увидев обращенный на нее взгляд, заулыбалась и прикрылась рукой. Бюргермейстер почувствовал напряжение в самом низу живота, и его толстые губы растянулись в улыбке. «Налей полкубка вина», – мягким голосом велел Винцель Марцел и глубоко втянул в себя аромат купели. Хейла протянула вино и спрятала руки под передник. На ее полных щеках появились ямочки, а густые брови взлетели вверх. Бюргермейстер осушил половину кубка, а оставшиеся протянул служанке. «Выпей и поторопись». Венцель Марцелл, с удовольствием постановая, выбрался из купели и ступил в прогретые хейлой войлочные тапочки. Оставляя за собой влажные следы, бюргермейстер быстро поднялся по лестнице и, сбросив мокрую рубаху, нырнул под толстое пуховое одеяло. Немного подрожав, он почувствовал себя тепло и уютно. Уже не хотелось ни о чем думать. Венцель Марцелл напряг слух, пытаясь услышать скрип ступенек, по которым должна подняться служанка. Однако это произойдет только после того, как и она окунется в такую приятную теплую воду. Хейла не заставила себя долго ждать. Она толкнула ногой дверь в опочивальню бюргермейстера и боком вошла в нее. На ней поверх голого тела была наброшена подаренная накидка, а в руках дымилась металлическая жаровня, в которой весело потрескивали угольки из камина. «Вот и славно», – подумал Венцель Марцелл и откинул край одеяла. Поглядывая на Хейлу, которая установила у лежанки жаровню, и, скинув накидку, сладко выгнулась, бюргермейстер представил, как уже в следующее мгновение она будет под ним. Но будет лежать как жена, которую строгие церковники перед венчанием заклинали исполнять супружеский долг, неподвижно вытянув руки вдоль тела, чтобы ни в чем не мешать мужчине. Пожалуй, это главный ее недостаток. А в Древнем Риме женщины ласкали мужчин.